полезно исчислить ошибки свои и крепко над ними подумать. Ошибиться не беда, но не понять ошибки уже худо. На чем же учиться, как не на ошибках? Ошибкам научаемся улыбаться, платя по счетам. Каждую обращу на пользу, но дайте мне время.